Общение детей Божьих. Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 и 7 стихи. Приведенный текст Священного Писания говорит о важности общения верующих. Иногда огонь любви в наших сердцах горит тускло, и наша вера ослабевает. Когда же мы входим в общение с братьями и сестрами по вере, то наше духовное состояние улучшается. Апостол Павел побуждал верующих собираться вместе для прославления Господа, взаимного назидания и вдохновения. Ефесянам 5 глава 19 и 20 стихи. Он предлагал им делиться познанием Господа и Его Слова, а также пережитым опытом. В этом и заключается общение детей Божьих. Если мы испытали верность обетований Божьих, то мы будем стремиться поведать об этом другим. 2 Коринфянам 1, 20. Во время постигшего меня уныния мне было послано дивное утешение через свидетельство престарелого проповедника, который более 20 лет был незрячим. Слабым дрожащим голосом, но с внутренней убежденностью, он рассказал мне о верности и любви Божьей, которые он испытал в своей жизни. Я ободрился и возблагодарил Бога за свидетельство, услышанное от этого брата. Думаю, если бы мне пришлось прочесть об этом в книге, может быть, эти слова не тронули бы меня так глубоко. Но когда я услышал их из уст человека, стоящего передо мной и говорящего из глубины сердца, они проникли в мою душу. Как много значит общение детей Божьих. Дорогие братья и сестры, не будем обеднять нашу духовную жизнь и лишать себя общения. Не будем уподобляться тем, которые оставляют собрание. Евреям 10:35. Однако, чтобы наши общения были богаты благословениями, нам нужно изливать наши сердца перед Господом, иметь мир и единодушие между собою. В общении перед лицом Божьим мы получаем силу и ободрение. Известно, что путешествующих в сильный мороз начинает одолевать усталость и сонливость. Поэтому они из последних сил стараются не допустить, чтобы кто-либо заснул на морозе, ибо это равносильно смерти. Возлюбленные, будем идти вперед, поддерживая, ободряя и поощряя друг друга к любви и добрым делам. Не допустим, чтобы кто-либо из наших братьев или сестер по вере уснули духовным сном. Помогая ближним, стараясь уберечь их от падения, мы также получаем подкрепление свыше. Иакова 5:20. Будем помнить, что пока мы еще на пути к небу, все мы подвержены опасности впасть в искушение и уснуть духовным сном. Апостол Павел предостерегал верующих. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Не будем пренебрегать нашими молитвенными собраниями. Будем поддерживать молитвенное состояние. Непрестанно молитесь, призывает апостол Павел. 1 Фессалоникийцам 5:17. Наши церковные молитвы должны быть немногословными. Матфея 6:7, Матфея 6:13. Краткость молитв составляет одно из их достоинств. Один служитель сказал в отношении своих проповедей, что они имеют одно несомнительное достоинство, достигнуть которого ему стоило большого труда – краткость. Молитва – это духовное упражнение, поэтому она не может быть слишком длинной. Молитва имеет очень важное духовное значение в жизни христианина. Наш дух немощен и нуждается в силе свыше. Если мы не будем сообщать ему силу в молитве, то очень скоро наша немощь станет очевидной. Римлянам 8 глава с 1 по 14 стихи. Проповедники также должны приводить слушателей в молитвенное состояние духа, а не угашать его долгими проповедями. Наши молитвы и моления должны выражаться в немногих искренних словах, рожденных сознанием того, что они направляются в присутствие Божье. Однажды на богослужении на собравшихся излился дух молитвы. Двое отпавших членов церкви также помолились. Сердца их были сокрушены, и их молитвы тронули сердца всех находившихся в собрании. Это был знак того, что Господь посетил свой народ. Во время голода Наэминь со своей семьей оставалась в земле Моава. Однако, как только она услышала о том, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба, тотчас возвратилась к своему народу. Руфь 1:6-7. Христиане, пренебрегающие благодатными дарами, которые Господь посылает через общение и молитву, не будут иметь успех в духовной жизни. Однажды на молитвенном собрании один брат помолился, чтобы Господь ниспослал свои благословения лежащим на одре болезни и тем, кто остался дома по нерадению и ленности. Последние слова прозвучали странно, но они также были нужны для церкви. Дело в том, что у некоторых верующих вошло в привычку оставаться дома во время богослужений. И брат опасался за их духовное состояние, так как они лишали себя благословений, даруемых церкви. Будем посещать молитвенный дом со знанием того, что это служение вверено нам Христом. Иоанна 14:13-14. Да благословит Господь наши молитвенные общения. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. 1 Коринфянам 1:9. В ясный зимний день 16 января 1990 года внезапно оборвалась жизнь скромного христианина и верного труженика на Ниве Божьей Виталия Ивановича Питченко. Ему было 49 лет. Почти 25 из них он отдал работе в издательстве «Христианин» Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Церковь впервые узнала его имя из информационного сообщения издательства 24 октября 1974 года, когда он был арестован с группой печатников в поселке Легатне, Латвийской ССР. Не будь этого ареста, многие братья и сестры познакомились бы с ним только у гроба. Но эта безвестность радует тружеников печати, потому что она содействует успеху в их труде и вселяет надежду получить в свое время полную награду от Господа. Матфея 6, с 1 по 4 стихи. «Они единственные сотрудники, бывшие мне отрадою», писал апостол Павел о тех, кто подвязался вместе с ним для Царства Божия даже до уз. Колоссянам 4:11. С благодарностью Господу и мы можем сказать, что брат Виталий Иванович был одним из тех, чье служение долгие годы приносило отраду всему нашему братству. Он также был отрадой и для большой семьи печатников, о которых до самой последней минуты жизни нес попечение как ответственный по технической части за печатные точки издательства «Христианин». После смерти Виталия Ивановича в его архиве нашли 3 тетрадных листка с некоторыми воспоминаниями. Начинались они словами из послания апостола Павла. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам 9:23. Этот стих Писания стал девизом его жизни, которую он без остатка дал делу распространения Евангелия. «В Церкви Христовой, — писал он, — нет тех, которые бы не имели определенного назначения от Господа для выполнения какого-либо труда. Господь одних поставил учителями, а других — увещателями, третьих — начальниками и так далее». Римлянам 12:6-8. «Господь и меня призвал быть его рабом, исполнить его волю, приносить ему добрые плоды». Собрание я начал посещать в 51 году. Крещение принял в мае 60 года. Братья, с которыми я посещал собрание, пели, говорили слово. Мне также хотелось чем-то прославить Господа, но я не мог найти своего места в труде. Казалось, если бы мне дали тяжелую ношу и сказали «Неси, брат Виталий, во имя Иисуса», я бы с радостью выполнил это поручение. И тогда у меня появилась мысль «Печатать». Но что печатать, как и где, я не знал. Наступил 61 год. Это было знаменательное время для нашего братства. Господь начал пробуждение народа своего в нашей стране. Виталий Иванович, как и сотни других преданных Господу душ, горячо откликнулся на призыв Божий, прозвучавший через послание инициативной группы. Но в церкви он пробыл недолго. В декабре 61 года его призвали в армию. Служил 3 года. И только в декабре 64 года вернулся домой. Сначала ему долго не удавалось найти работу. Проходили месяц за месяцем. И вот однажды, в марте 65 года, идя в Харькове по улице Энгельса, он увидел объявление о наборе рабочих в типографию и уже на следующий день устроился туда учеником фотографа. В его цехе изготовлялись формы для офсетной печати, и он мог наблюдать за их изготовлением. Была еще одна радость. У студентки-практиканки ему удалось приобрести рецептурный справочник, в котором были собраны рецепты по изготовлению форм офсетной печати и краткая технология их изготовления. К сожалению, работать пришлось недолго. Когда узнали, что он верующий, срочно провели собрание, объявили о сокращении штатов, и летом 65 года только его одного уволили с работы. «Все это были пути Господни», — вспоминал Виталий Иванович о кратковременной работе в типографии. «Бог привел меня в цех, показал все, и меня уволили. Но теперь я знал, в каком направлении работать». С рецептурным справочником я пришел к местным жителям и сказал, что хочу приступить к экспериментам. Братья дали 15 рублей. Я приобрел нужные химикаты, приготовил растворы и на чердаке своего дома стал работать. Конечно, мои опыты были настолько примитивными, что сейчас об этом смешно говорить. На листке я отпечатал всего несколько букв текста. С большой радостью я пошел с этими «достижениями» в кавычках к братьям. «Если получилось несколько букв, значит, можно добиться большего», — ободрили меня они. Но падший Херувим встревожился. Однажды ночью я проснулся от того, что мне кто-то с угрозой говорил. «Ты знаешь, что тебе за это будет?» Я понял, кто меня пугал. Но здесь же меня спрашивал другой голос. «А что тебе будет, если ты оставишь это дело?» Я стал молиться, чтобы Господь удалил страх. Он услышал мою молитву и послал победу. Дьявол отступил. С того дня в труде для Господа я больше никогда не испытывал никакого смущения. И все, что я делал по печати, совершал с полным сознанием, что должен это делать. На этих словах обрываются скупые строки некоторых воспоминаний Виталия Ивановича. Дальше были дела и посвященная Богу жизнь, которые при благословении Господнем послужили во свидетельство и во спасение многим грешникам и принесли славу великому имени Божьему. Будучи в те годы молодым человеком, брат Виталий, конечно, не знал, да и не мог предположить, что уже с самых первых дней пробуждения служители Господни, опираясь на помощь Божью и Его всемогущество, верой и делами вводили в жизнь то, что братство еще никогда не имело, но в чем испытывало огромную нужду, независимую от мира христианскую печать. После нескольких напряженных лет поисков и экспериментов, проводимых ими в подмосковных домах, при содействии Божьем, к 1965 году основной принцип офсетной печати, единственно возможный в наших нелегальных условиях, был ими найден и освоен. Теперь предстоял не менее тяжелый труд по доводке и совершенствованию начатого дела, чтобы в скором времени приступить к выпуску духовной литературы. Для этого нужны были богобоязненные и способные к такой работе люди. Среди других избранных Богом для своего святого дела был и Виталий Иванович. Узнав о том, что молодой христианин из Харькова горит желанием трудиться для Господа в деле печати, братья, занимавшиеся становлением независимой христианской печати в нашем братстве, пригласили его к себе. Приехав в Москву, Виталий увидел, какую большую работу Бог помог совершить им по изготовлению форм и печатной машины. И так как он был частично уже знаком с фотолабораторным процессом, они передали ему свой опыт работы в наших своеобразных, нетипографских условиях и предложили довести печатные формы до рабочего состояния, позволяющие массовым тиражом размножать христианскую литературу, в которой так нуждался народ Божий. Он вернулся в Харьков и с местными служителями при большой слежке и многих опасностях продолжал эксперименты в потаенных лабораториях по изготовлению качественных алюминиевых пластин. В то же время другие доверенные братья продолжали дальнейшие разработки печатной машины. В оформлении чертежей большую помощь оказали братья Киевской гонимой церкви. Первая металлическая машина была изъята при обыске в 1967 году в городе Гудаута, Абхазская ССР. На ней Виталий Иванович с сотрудниками успел отпечатать Евангелие Иоанна и брошюру «Синай или Голгофа». Интересен факт, что после изъятия эта машина нигде не фигурировала, и о ней никто никогда и нигде не упоминал, по-видимому, избегая разглашения сведений о том, что в среде Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов возникла самостоятельная типографская печать. Первые плоды многолетнего кропотливого труда Евангелия от Иоанна привезли на совещание служителей Совета Церквей. Братья радовались и благодарили Бога. «А нам было стыдно», — вспоминали впоследствии печатники, «потому что поля печатного листа были не белые, а серые». Не было еще тогда той чистоты оттисков, какой мы добились сейчас. В 1974 году, немного не завершив 30-тысячный тираж полного Евангелия, о котором так мечтал Виталий Иванович, он был арестован вместе с другими сотрудниками. За несколько дней до ареста посетил эту печатную точку Крючков. Он как бы благословил нас на приближающиеся страдания, с благодарностью вспоминали потом печатники. Но арест лишь на время оторвал Виталия Ивановича от любимой работы. Он неохотно рассказывал о том, что ему пришлось пережить под следствием и в узах. Известно только, что до суда его избивали, а в лагере несколько раз помещали в ШИЗО за то, что народ Божий ходатайствовал о нем. Домой из далекого сибирского лагеря он слал родителям письма, которые были полны веры и упования. «Господь хранил меня от зла. Важно поэтому не уклониться от переплавки, а пройти через огонь испытаний и выйти чистым, как золото. В лагере я познал то, чему не мог научиться на свободе. Смиренно отдаю себя в распоряжение Господа и чувствую себя в безопасности. Постоянно стараюсь хранить себя чистым, пребываю в молитве. Хочу идти за Господом, не сворачивая ни направо, ни налево. Я очень рад, что Господь призвал меня, что Он очень любит меня. Этим я очень утешаюсь. Он всегда со мной. Во Христе мое настоящее и будущее. Я люблю Господа и хочу всегда быть Ему послушным. Подвязаясь за веру Христову, мы несем узы. Но ради Него не страшны никакие лишения. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кемерово, ваш сын, узник Виталий. Узнав, что сестры-печатницы освобождены досрочно, Виталий Иванович поздравил их и передал пожелание. «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, а потом устрояй и дом твой». Притчи 24:27. Сестры поняли его заботу и то, чем наполнен был его дух. Они и сами были расположены продолжить служение Богу в печати, но это пожелание еще больше укрепило их. Вернувшись из Уз, почти все они не захотели устраивать свой дом, свою судьбу, но решили работать вне дома, на Ниве Божьей, сколько Господь позволит. Некоторые из них трудятся в издательстве вот уже более 20 лет. Пока Виталий Иванович был в Узах, Господь выслал новых тружеников. За это время заметно усовершенствовались отдельные узлы печатных машин. Много потрудился здесь Иван Петрович Плет из Душанбе, ныне служитель Совета Церквей, который в 1980 году вместе с сотрудниками был арестован во время тиража в Краснодарском крае. К большой радости всех детей Божьих, в 1976 году издательство «Христианин» отпечатало юбилейную Библию, посвященную столетию ее выхода в свет на русском языке. Благодарил Бога и Виталий Иванович. Это была его давняя мечта – самим отпечатать Библию. И она исполнилась. Во всей работе издательства «Христианин» просматривается чудная милость Божья. Борющиеся с церковью всеми силами старались разрушить дело печати, арестовывали точки. Но Господь восполнял утраты настолько обильно, что народ Божий не ощущал потери и только усерднее молился о томящихся в узах сотрудниках издательства и об успехе всего дела Божьего в нашей стране. О сложности сокровенного служения издательства «Христианин» и других отделов Совета Церквей народ Божий догадывается и понимает, что оно совершается в опасностях и большом напряжении. Но не пришло еще время говорить об этом открыто. Приведем лишь один из множества случаев, пережитых братом Виталием Ивановичем. Однажды ночью он и другие братья пробирались лесом к дому, в котором трудились и натолкнулись на солдат. Оказывается, в этом месте начались ночные военные учения. Братья поняли, подходить к дому опасно. Да и идти мимо солдат нельзя, могут остановить, проверить документы. А это нежелательно, так как они были на нелегальном положении. Братья тут же скрылись и пошли в обход. Ночь, лес, куда ни свернут окопы, заполненные талым снегом. Где можно, обходили, а где не могли, шли прямо по воде. Вскоре сбились с пути и не знали, где находятся. Ни компаса, ни огонька, никакого ориентира. Шли, куда придется, только бы не выдать место, где совершается служение. Но Господь слышал их молитвы. Он путеводитель в любом бездорожье. Чудным образом Господь привел их к дому с противоположной стороны. Братья поблагодарили Бога. Промокшие, замерзшие, они не жалели о том, что всю ночь блуждали по мокрому снегу, рискуя здоровьем. За годы служения подобных случаев в жизни Виталия Ивановича было много. И не только он, но и многие сотрудники из-за слежки жертвовали собой, здоровьем, сберегая потаенные места святого служения. «Конспирация – это часть нашего служения Богу», – говорил Виталий Иванович. «Но гарантии нашей безопасности в Боге, а Он хранит чистых сердцем. Мы держимся на молитвах и святости». В октябре 1978 года Виталий Иванович после 4-летнего заключения вышел на свободу. Но отдыхать после уз и стольких лет работы в напряженных условиях конспирации он не хотел. Отвлекся лишь на время. 9 марта 1979 года у него должно было состояться бракосочетание с сестрой-христианкой Верой из Баварской церкви города Харькова. Накануне брака Виталия Ивановича вызвали в милицию и предупредили. Если он хочет, чтобы брак состоялся, то должен письменно попросить об этом уполномоченного по делам религиозных культов. Зная недобрые действия гонителей, сочетание провели конспиративно рано утром на одной из квартир верующих. А к 10 утра гости и друзья, которых Виталий Иванович с Верой пригласили на брачное торжество, направились к его дому. Но на подступах к улице был выставлен заслон из милицейских машин. Новобрачных посадили в машину, подвезли к родительскому дому, втолкнули в калитку, при этом испачкали свадебное платье и порвали фату. Был первый месяц весны, но зима еще не отступила. Шел снег. Невесте и жениху пришлось надеть валенки и тулуп, и они во дворе на холоде долго и напрасно ожидали друзей на пир. Многих верующих в это время увезли в степь. А 19 братьев сначала отправили в сельсовет, а потом осудили на 10-15 суток. На другой день Виталий и Вера разыскали арестованных в спецприемнике и угощали свадебными пирогами. Семейную жизнь Виталий Иванович строил по принципу «сначала Бог, затем труд в издательстве, и потом только семья». «Я люблю Господа больше всего», — говорил Виталий Иванович, — «до брака своей невесте. Господь призвал меня трудиться в печати. Это будет связано с недостатком внимания для семьи. Наша жизнь будет не как у других». «Это условие определило всю нашу жизнь», — вспоминала сестра Вера. Год Виталий провел дома, а остальные дни и годы он приходил домой, как на короткое свидание. Я ценила в нем целеустремленность, не удивлялась, когда он приходил домой в час ночи, а в 6 утра уходил. Иногда месяцами его не было дома. Виталий не раз мне говорил: «Легко расставаться с тем, что не ценно, но для Бога нужно жертвовать самым дорогим – собой, детьми, здоровьем». Вузы нас брали силой. Мы оставляли семьи и шли под конвоем. Сейчас Бог испытывает нашу любовь к Нему. Готовы ли мы ради дела Божьего добровольно расстаться с уютом, свободой, семьей? Виталий очень любил детей. Уходя из дома на служение, он помолится, поцелует сонных сыновей и идет. Если дети не спали, они поднимались на подоконник и через форточку долго кричали ему: «Папочка, до свидания». «Трудно жить жизнью полной отдачи», — говорила жена Виталия Ивановича. «Я должен это делать», — не раз повторял Виталий Иванович о своем участии в печатании Евангелий. С этим радостным сознанием долго он работал до последней минуты. И не просто работал как мог, но торопился сделать лучше и больше, и почти всегда на пределе физических сил. Если бы можно было не отрывать время на отдых, то он, наверное, и не спал бы. Такая большая жажда была в его душе содействовать через печатное слово спасению людей. «Большое Евангелие для России» – это был девиз его жизни. Никакое религиозное объединение в нашей стране не печатает Евангелий столько, сколько их выпускает издательство «Христианин». Но это капля в море для 265-миллионного населения нашей страны. Только в Москве живет более 8 миллионов, в Харькове 2,5 миллиона. А сколько приезжих в этих городах? Где взять для них Евангелие? Нужно расширять работу издательства. Он молился: «Господи, помоги нам, вышли новых тружеников». Виталий Иванович мечтал о том, чтобы в каждом городе была печатная точка по выпуску Евангелий для удовлетворения жажды народа в Слове Божьем. Виталий Иванович знал и помнил нужду каждой печатной точки, и когда попадался хороший инструмент или ценные детали, закупал их, как рачительный хозяин, сколько было возможно, и учил этому молодых сотрудников. Когда печатные точки издательства размещались для работы на новом месте, Виталий Иванович для многих из них сам оборудовал помещение, наблюдал за тем, чтобы были соблюдены необходимые условия конспирации. Печатники и хозяева, где обрабатывался тираж, благодарили Бога за его бодрствование и предусмотрительность, которые во многом содействовали успеху служения. «Когда будет свобода печати, — говорил иногда он, — тогда в издательство придут другие, более способные люди. Мы же призваны Богом для работы в подполье, поэтому Он и посылает нам способность быть бодрствующими». Он любил святое дело печати до самозабвения. Бывало, после напряженного рабочего дня ночами просиживал над чертежами красочного аппарата, чтобы улучшить его работу. Друзья долго мучились, шлифуя вручную валы. И как же Виталий Иванович ликовал, когда Господь помог ему вместе с друзьями разработать станок для шлифовки. «Он радовался, как ребенок», — вспоминали они. У Виталия Ивановича не поднималась рука выбросить сносившуюся деталь от печатной машины. «Она больше не пригодится», — убеждали его. «Пусть полежит, она не помешает, ведь она служила в святом деле». Все, что касалось печати, он хранил с большой любовью. «Это святыня Господня», — говорил он. А друзья, слыша его слова, невольно учились бережному отношению ко всему, что относилось к печатному делу. Виталий Иванович старался быть заботливым и внимательным к личным нуждам печатников. Он знал семейное положение каждого сотрудника, по возможности посещал их родственников, чтобы ободрить и сообщить им о благополучии тех, кого они посвятили на служение Богу. Виталий Иванович предчувствовал свою кончину, это отмечают все близко знавшие его. Однажды он ехал в машине, и в его сознании настойчиво прозвучали слова: «Приготовься к светению Бога твоего». Он остановил машину, помолился: «Господи, сейчас?» Внутренний голос сказал: «Нет». Помолившись, он поехал дальше. Сотрудникам он не раз говорил: «Я долго жить не буду. Мне очень хочется умереть раньше, чем придет Господь». В последнее время, когда верующие в его присутствии радовались успехам в работе издательства, он смиренно говорил: «Это великая милость Божья». 16 января Виталий Иванович, отправив сотрудников для работы на точках, поехал домой, а через несколько часов жене сообщили, что он погиб в автомобильной аварии. Верующих свидетелей случившегося нет. По словам сотрудников ГАИ, при гололеде его занесло на встречный поток машин, и он был сбит ЗИЛом. Был ли в этой аварии злой умысел? Бог знает все. Но многие моменты его гибели оставляют место для подобного вывода. Весть о смерти Виталия Ивановича потрясла многих детей Божьих. Служитель Совета Церквей Кривко во время траурного богослужения сказал: «Услышав о смерти Виталия Ивановича, я обратился к Господу с такими словами: „Господи, не всегда есть силы благодарить Тебя за скорбь. Утешь меня и скажи, почему это случилось“. Потом я открыл Библию, и мой взгляд остановился на святых строках: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю. Войди в радость Господина Твоего“». Матфея 25:21. Этот стих объяснил мне прошедшую жизнь Виталия Ивановича и его будущую жизнь в небе. Господь доверил ему труд в издательстве «Христианин». «В малом ты был верен». Это оценка Господа в его служении. «Войди в радость Господина твоего». Бог отозвал нашего брата в свои обители. Прочитанные слова из Священного Писания утешили меня. Надеюсь, они утешат и дорогую семью, жену, старушку-мать и деток, а также всю церковь, которая скорбит об утрате верного труженика Божьего. 19 января, в пятницу, в Харьковской общине Совета Церкви ЕХБ на прощальном служении звучала минорная музыка, у гроба стояла жена с сыновьями, родственники и много друзей по вере. Но в служении не преобладал дух уныния и чрезмерной скорби. Были слезы, но не только об отошедшем Господу труженике. Многие плакали и каялись, что не были такими ревностными и жертвенными в труде для Господа, как Виталий Иванович. 20 января траурное служение шло на улице, возле дома Виталия Ивановича. Более 1000 людей прибыло со всех концов страны, чтобы проводить дорогого брата в последний путь на земле. Были подняты плакаты: «Верный сотрудник издательства „Христианин“. Он сделал все, что мог», и другие. В перерывах между проповедями играл духовой оркестр Харьковской и Курской церквей. Декламировались стихи. Бывший сотрудник издательства «Христианин» Виктор Пикалов в своей проповеди сказал: Служение брата Виталия проходило в глубокой конспирации, и только сегодня он собрал нас вокруг себя таким необычным образом. Но нам не стыдно засвидетельствовать сегодня перед всеми, что ныне, как и всегда, возвеличился Христос, жизнью ли то или смертью дорогого брата. Служитель Совета Церквей Радославов, обращаясь к слушателям, сказал: «Мы восхищаемся посвященностью брата, его целеустремленностью, жертвенностью. Но сегодня каждому из стоящих здесь Господь предоставляет возможность посвятить себя на служение. Евангелие, которые будут розданы желающим после служения, это результат усердного труда Виталия Ивановича. Но не все еще наши соотечественники услышали слово спасения. Многие грешники ждут, когда на поля благовестия выйдут новые труженики. Я бы хотел, чтобы сквозь слезы и печаль многих сердец вознеслась к Богу не одна искренняя молитва: «Господи, позволь мне встать на место ушедшего к Тебе труженика». «Настало время, когда мы предадим прах брата Виталия Ивановича земле», говорил в заключительном слове пресвитер Московской церкви Зинченко. «Похороним его в эту песчаную землю нашей земной родины, а нам надо идти дальше, вперед». В четвертой книге «Царств» описана картина прощания Елисея с пророком Божьим Ильей. Елисей, расставаясь с учителем, просил, чтобы дух, который был на Илии, почил на нем вдвойне. Дух брата Виталия Ивановича, как личности, уже у Господа. А дух, который был в его делах, дух любви к Богу, дух жертвенности и посвящения, остался с нами. Господь дал меру духа каждому человеку. Бывает, что дух человека распространяет влияние на целое общество, даже на эпоху. Дух Ильи – это символ эпохи, в которой он жил. Елисей высказал Илии перед его уходом свою заветную мечту. Он хотел дух служения и верности Богу Ильи иметь вдвойне. Для того, чтобы благословенно продолжить дело Божье, нужны прежде всего не способности, не технические средства, а дух правый, дух евангельский. И нам нужна двойная мера этого духа, потому что мы должны идти теми дорогами, которых не знали наши отцы. Время свободного благовествования – это новый путь. Но для того, чтобы получить дух вдвойне, нужно усвоить первоначальный дух, который Господь нам дал. Всем нам нужно также хорошо усвоить дух, который побуждал дорогого брата и все наше братство идти бескомпромиссным путем до сего места. Закончилось служение у дома и похоронная процессия, выстроившись в колонну по 6-8 человек в ряду, медленно двинулась к кладбищу. На голубых полотнах несли 15 плакатов с текстами из Библии. Впереди на плечах служители и сотрудники издательства несли гроб с телом Виталия Ивановича. В пути процессия останавливалась. Звучало пение, стихи. Проповедники свидетельствовали неверующим людям о вечности, о суде, о Божьей любви. Желающим раздали около 700 Евангелий. Жена брата Виталия Ивановича в последней молитве сказала: «Господи, благодарю Тебя за жребий мой. Все принимаю из руки Твоей». Совершена последняя молитва на кладбище. Возложены на свежий могильный холм живые цветы. И тут духовой оркестр заиграл гимн радости. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там, по милости Господней, буду я. Казалось, что к ранам, причиненным неожиданной разлукой, кто-то нежно прикоснулся и пролил на них бальзам утешения. Торжественные звуки гимна, словно невидимые крылья, подняли дух и взоры всех скорбящих туда, к небесам, где навеки, слившись с сомнами святых, пел новую песнь хвалы Богу и наш дорогой брат Виталий Иванович Питченко. Достиг желанной цели. Мы же еще в пути. Но обетование Господне в сердца верных вселяет радость. Возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. сердце плачет. Хотя сиротство ломит сыновей, и ране этой не найти елей. Уверенно останешься ты с нами. Святые книги не приходят сами. Нас радует Евангелие журнал, для них ты жизнь на алтаре сжигал. И в каждом доме светлые страницы доносят к нам души твоей частицу. И между строк нетрудно прочитать, на жертвенности держится печать. Ты шел с друзьями по камням Гулага, вас берегла любовь, а не отвага. И отступил пред верой исполин, издательство живет христианин. Убеждены останешься ты с нами, с тобой связала нас любовь и память. И мы продолжим в вечности союз, где пилигримов встретит Иисус.